Большого театра более не существует. Его уничтожили в прошлом веке, и на его месте была построена консерватория и при ней театр. С Большим театром связаны мои первые театральные впечатления. Там проявилась моя любовь к театру, и там же я впервые выступила на сцене. И на том же месте, но уже в театре консерватории, я в последний раз выступила в России в 1917 году. От брака с моим отцом у моей матери было четверо детей, из которых один умер младенцем. Мы все трое поступили на сцену. Моя старшая сестра Юлия была очень красива и лучше всего исполняла характерные танцы. Она выступала под именем Кшесинской Первой, считалась украшением сцены, и ей всегда давали лучшие места. Мой брат Юзя был очень талантливым первым танцовщиком и походил на отца, такой же красивый, высокий, стройный и также любил свое искусство, как мой отец, который ставил его выше всего в жизни. Теперь, повидав за долгую жизнь немало замечательных артистов, я вспоминаю моего отца и Вирджинию Цукки и думаю, что при всей перемене взглядов, техники, требований балетного искусства они и теперь имели бы такой же успех и считались бы такими же первоклассными артистами, которые могли быть примером для тех, кто на сцене переигрывает и не переживает свои роли всем сердцем и душой. По случаю 60-летнего юбилея артистической деятельности моего отца, 8 февраля 1898 года газеты отмечали невозможность даже упомянуть все те роли, которые ему пришлось исполнить, и перечислить балеты, в которых он выступал. Менялись балетмейстеры и балерины, менялись начальники, менялись режиссеры и капельмейстеры, но он неизменно оставался на своем посту и был не только несменяемым, но и незаменимым. Действительно, было бесчисленное множество балетов, в которых выступал мой отец за время своей долгой артистической карьеры. Но мне ближе всего были те балеты, в которых я выступала с ним вместе. «Пахита», «Дочь фараона», «Эсмеральда». Он вдохновлял меня своей игрой, и я ощущала себя вместе с ним не артисткой на сцене, а той, которую я должна была воплощать. Никто не танцевал так мазурку, как мой отец, который вкладывал в нее весь свой темперамент. Этот танец он передал мне, и я его восприняла глубоко. Балетоманы долго вспоминали его исключительный успех в поставленной им мазурке в балете «Которая из трех», которую он исполнял с Марией Сергеевной Петипа, Лядовой II и Кошевой. Рецензисты отмечали, что не было равного ему исполнителя мазурки за все время его пребывания на сцене. Именно он ввел мазурку в Петербурге и Москве, где до того ее никогда не исполняли ни в театре, ни на балах, ни при дворе. Благодаря исполнению моего отца и под влиянием особой любви к ней императора Николая Павловича она была введена на сцену, а затем в более доступной для непрофессиональных исполнителей форме стала вводиться всюду. Все стали брать уроки мазурки у моего отца, он был всюду принят дружески. Часто я сопровождала отца на его уроки детям, и мне доставляло большое удовольствие танцевать с детьми и увлекать их в вихрь бешеной мазурки.